Ты о деньгах? Дженсен провел кончиком языка по пересохшим губам. Синтия кивнула. Да, я привезла тебе деньги. Она легко дотронулась рукой до кожаного дипломата на скамье рядом с собой. Но ничего, как привезла, так и увезу. Взяв чемоданчик за ручку, она поднялась, чтобы уйти. Потом остановилась и посмотрела на Дженсена сверху вниз. Я оплачу наш с тобой счет на выходе из ресторана. Тебе теперь каждый цент дорог. Придется ведь нанимать адвоката, причем завтра же. А если ты этого не можешь себе позволить, защитника тебе предоставят бесплатно. Боюсь только, что не самого лучшего. Не уходи. Он потянулся и вцепился ей в запястье, потом попросил униженно. Бога ради, садись. Синтия опустилась на скамью, но молчала, выжидающе глядя на Дженсена. — Хорошо, — не выдержал молчание тот. — Тебе, видно, нужно, чтобы я признал это вслух. — Да, я сдаюсь. — Сдаюсь опять. — Я знаю, что все козыри у тебя на руках, что ты пустишь их в ход и потом ни секунды не будешь раскаиваться. Поэтому давай вернемся к нашему прежнему разговору, там, где мы его прервали. — Ты действительно хочешь этого? — спросила она. — Да, — кивнул он невесело. — Тогда помни, что наш день Икс должен быть как можно ближе к середине августа. Она опять говорила по-деловому, словно между ними ничего не произошло. — Мы не будем больше встречаться. Очень долго. Можешь звонить мне домой, но будь краток и осторожен, чтобы не сболтнуть лишнего. Когда будешь называть мне дату, прибавь к ней 5 дней, а я буду знать, что мне их нужно вычесть. Понятно? Понятно. Так. А теперь выкладывай, что еще у тебя. Только одно, — сказал Дженсен. От всей этой конспирации у меня кое-что встало. Не хочешь ли воспользоваться случаем? Еще как хочу, — улыбнулась она. Пошли отсюда скорей. Найдем какой-нибудь мотель. Когда они, обнявшись, выходили из ресторана, она сказала, — Кстати, это для тебя, смотри, не потеряй. И протянула ему дипломат. Дженсен подчинился воле Синтии и принял от нее деньги, но это не значило, что сомнения покинули его. А упоминание об адвокате, который может ему понадобиться, натолкнуло его на одну мысль. По вторникам в атлетическом клубе Майами Дженсен обычно играл в теннис с неким Стивеном Крузом. Их связывало несколько месяцев ни к чему не обязывающей дружбы на корте. От других завсегдатаев клуба и по газетным публикациям Дженсен знал, что Круз — преуспевающий адвокат по уголовным делам. И вот однажды вечером, когда они стояли под душем после нескольких хороших сетов, Дженсен вдруг поддался импульсу и спросил, «Стивен, если у меня вдруг случатся нелады с законом и понадобится помощь юриста, смогу я на тебя рассчитывать?» Круз был искренне поражен. «Послушай, я надеюсь, ты ничего такого...» Дженсен поспешил отрицательно помотать головой. «Нет, ничего такого, я спрашиваю просто так, теоретически. В таком случае, конечно, можешь». Продолжать этот разговор они не стали. Глава 5. 200 000 долларов наличными ровно. Дженсен пересчитал деньги у себя в спальне, но не банкнот за банкнотом, на что потребовалось бы слишком много времени, а пачками, наугад вскрывая некоторые из них. Как он и ожидал, все купюры оказались бывшими в употреблении и разного достоинства. Преобладали все же сотенные, причем нового, хорошо защищенного от подделки образца, запущенные в обращение в 1996 году.